«Другой мир. Видящий маг». Автор Иван Городецкий. Глава первая. Основы аурного зрения и работы с перворунами. Название многообещающее, если судить из того, что я успел узнать о магии древних. Честно говоря, даже немного страшно было открывать книгу и начинать читать. Что если я окажусь просто не способен понять то, что там написано? Это ведь как школьнику дать учебник для вузов. Тогда разочарование, боюсь, будет слишком сильным. Но глаза боятся, руки делают. Тем более, что слово «основы» давало надежду на то, что рассчитана книга все-таки не на профессионалов, а на тех, кто только начал постигать эту дисциплину. Опасения оказались все же не беспочвенны. В книге оказалось много терминов древнего языка, который был понятен мне не настолько хорошо, как хотелось бы. До многого приходилось доходить чисто интуитивно. Но худо-бедно удалось понять, что переходу на аурное зрение можно научиться с помощью специальных техник. В книге, которая оказалась учебником для студентов времен древних магов, приводилось их сразу 5. И я, естественно, попытался применить их, вот только меня ждал большущий облом. Несмотря на то, что упражнения были в чем-то похожи на медитации, и я думал, что труда они не составят, не тут-то было. И вроде бы все правильно делаю, сосредотачиваясь на источнике и пытаясь увидеть его глубину и взаимосвязь с внешним миром. Но никакого аурного зрения при этом не возникает. Вздохнув, я решил отложить это на время и начал листать учебник дальше. Из того, что понял, аурное зрение – особый пласт реальности, который позволяет видеть все энергетические потоки мира в виде того, что древние называли перворунами. Весь мир, по их утверждению, состоит из них, и маг с помощью своего эльма может влиять на них. Если, конечно, научится видеть этот пласт реальности и будет понимать, что делает. При этом, чем тоньше эльм, тем более действенными могут быть манипуляции с перворунами. Последнее меня особенно порадовало и заставило воспрянуть духом. Как оказалось, то, что я считал недостатком, по меркам древних магов наоборот, являлось достоинством. Еще бы научиться как-то им пользоваться. Я тяжко вздохнул. По сути, реальность можно сравнивать со слоеным тортом. Перворуны на последующих пластах реальности трансформируются в то, с чем все более сложно работать. Нужны более изощренные методы и что-то вроде костылей, которые помогают манипулировать с энергией на более грубых пластах. Для сравнения, есть, к примеру, перворуны, обозначающие огонь. Тут ее называли фера. Если посмотреть на нее в истинном зрении, доступном видящим магам, то легкая и незамысловатая закорючка превращается в целое кружево. И вот это самое кружево и нужно нарисовать, если не владеешь аурным зрением и не способен создать непосредственно перворуну. Я, разумеется, попробовал сплести перворуну на том плане, что был мне доступен. Ничего не получилось. Они просто разрушались при каждой попытке. Работать как надо, фера будет лишь при ее пририсовке в аурном плане или в виде плетения на энергетическом. И никак иначе. Перворун в книге приводилось всего 30. Но при этом они могли сочетаться между собой и сливаться, благодаря чему получались более сложные плетения. Также имелись еще и насечки, которые при рисовке на перворунах или их комбинациях могли оказывать существенное влияние. Усиливать мощь или уменьшать, к примеру, менять цвет и многое другое. Целый особый язык, чем-то напоминающий даже язык программирования в нашем мире. Впрочем, весьма отдаленно. Заинтересовало еще упоминание о куполе прорицания. Это область в аурном зрении, которая доступна при его развитии, позволяющая создать вокруг мага что-то вроде экспериментального пространства. На нем можно увидеть, как то или иное сочетание перворун будет проявляться не только в энергетическом, но и в физическом плане. Какой эффект будет оказывать плетение? Очень удобно, кстати. Можно обойтись без рискованных экспериментов, а сразу понять, удачно ли получилось плетение. Что в него можно добавить или, наоборот, устранить. Ох, если я все это освою как артефактор, у меня точно не будет равных. Даже не потребуется больше помощь Гриана Борда. Но губы пока лучше не раскатывать. Все ведь не так просто. Но перворуны я начал изучать со всем возможным рвением, как и их наиболее распространенные комбинации. Подозреваю, древние маги знали их куда больше. Но в учебник для начинающих внесли лишь самые распространенные. Впрочем, мне этого пока более чем достаточно. Площадка для экспериментов просто гигантская. От перспектив дух захватывало. Что особенно порадовало, так это некоторые примеры, имеющиеся в книгах, в соответствии обычных плетений перворунам и их комбинациям. Причем имелись и такие плетения, которые в этом мире считались утерянными. Стук в дверь заставил оторваться от увлекательного чтива. Я с досадой посмотрел на часы, висящие на стене. Уже начало 12 ночи. Кто мог заявиться ко мне в такое время? Книгу пришлось спрятать подальше от любопытных глаз. Пусть увидят, что именно я читаю, и не смогут, но уже по внешнему виду книги станет понятно, что она старинная и дорогая. Для простолюдина, пусть и проявляющего успехи в торговле, роскошь немалая. Даже если просто сболтнут в разговоре о том, что у меня есть такое сокровище, это может навлечь неприятности. Кто-то пожелает отнять или даже просто конфисковать в пользу короны. Мрачно усмехнулся, вспомнив о последней беседе с королем. Да уж, тот свои выгоды не упустит, это точно. Обдерет как липку, только прояви неосторожность. Моргана, стоящая за дверями, видимо, что-то такое прочла по моему лицу, поскольку неуверенно спросила. Я не вовремя? Нет, просто учебу надо было наверстывать. Я посторонился, пропуская ее внутрь. Все-таки мои предположения о том, что она может проявить инициативу, оказались пророческими. Может, и стоило бы выправить здесь поскорее, сказав, что нужно еще много выучить и просто отдохнуть. Но я подумал, какого черта? И так мозги уже вскипают. О видимых успехах в аурном зрении я сегодня точно не достигну. Так почему бы не переключиться на более приятное занятие, которое поможет отбросить все проблемы и расслабиться? Прильнув ко мне своим горячим упругим телом, Моргана жарко зашептала на ухо. Честно говоря, я безумно соскучилась. И язычок дразняще скользнул в ухо, вызывая по телу легкую дрожь. А потом она, не тратя больше времени на прелюдии, начала быстро снимать с меня и себя одежду. Даже помогать особо не пришлось. Усмехнувшись, я с удовольствием позволю ей делать все, что заблагорассудится. И вскоре посторонние мысли попросту улетучились. Моргана, как всегда, была безумно страстной и напористой, что мне даже нравилось. Но всю ночь кувыркаться с ней не было возможности. Все-таки не мешало бы поспать хотя бы пару часиков. Умница Моргана чутко уловила мое настроение и не стала слишком уж усердствовать. Поцеловав меня напоследок особенно чувственно, быстро оделась и покинула мою комнату. «Но ты чего же идеальная любовница, что ни говори!» Даже не ожидал, что с темной эльфийкой окажется так просто и приятно иметь дело. Вот только до конца расслабляться с ней все же не стоит. У Морганы есть куча скелетов в шкафу. И неизвестно, какие у нее дальнейшие планы. Пока она не знает о моем происхождении, девушка вполне может позволить себе просто развлечься. Но кто знает, как отреагирует на то, что я сын Тира. Не пожелает ли использовать это обстоятельство в свою пользу? Ну да ладно. Сейчас об этом можно не думать. И я позволю себе погрузиться в долгожданный и так необходимый мне сон. Глава вторая. Эйра Антерила я утром отыскал в тренировочном зале в самой академии. Именно там он назначил мне встречу для предстоящего первого занятия. Честно говоря, предпочел бы позаниматься на свежем воздухе. Все-таки последние теплые деньки хочется использовать по максимуму. Скоро наступит полноценная осень со своими извечными спутниками, дождями и холодом. Но оспаривать пожелания нового наставника по таким пустякам было бы глупо. Удивило то, что Айнтерил, в отличие от моей прежней наставницы Морганы Сатари, не занимался разминкой в ожидании ученика. Он сидел в позе лотоса и медитировал. Некоторое время я переминался с ноги на ногу, не решаясь прервать его концентрацию. Уже раздумывал, не начать ли пока разминаться самому, пока он не соизволит заметить. Но в этот момент в меня понеслось что-то. Не ожидавший этого от неподвижно сидящего, безмятежно расслабленного эльфа, я вовремя не отреагировал. И мне в лицо довольно болезненно шмякнулся небольшой водный шарик, расплескавшись брызгами. Какого лешего? И что самое странное, Айнтерил сидел с закрытыми глазами и видеть меня, по идее, не мог. От нового шарика я все же уклонился, хотя я опять даже не уловил движения или какой-то реакции от эльфа. Но уже следующий, вылетевший всего через мгновение, угодил мне в ухо. Ну, гад эльфийский! Мстительно улыбнувшись, я направил в сторону Айнтерила ментально-универсальный щуп. И, к собственному удивлению, не уловил ничего. Абсолютно. Обычно, даже несмотря на защитную брошь, я мог улавливать отголоски эмоций и намерений. В голове же эльфа будто царила полная пустота. Попытался ударить ментально, и мой заряд энергии бессильно растекся в пустоте. Новый шарик угодил в лоб, и я в сердцах скрипнул зубами. А еще по спине пробежал неприятный холодок, когда понял, что если бы выступал против такого противника в поединке, у меня не было бы ни шанса. Как он вообще это делает? Светлый эльф оказался на ногах так стремительно, что я даже вздрогнул. С губ его сорвался короткий, четкий приказ, произнесенный совершенно лишенным эмоций тоном. «Бери тренировочный меч и нападай! Твоя задача хотя бы раз задеть меня!» Я честно попытался это сделать, но уровень противника был несоизмеримо выше. И что самое поразительное, эльф по-прежнему действовал закрытыми глазами. На первый или второй уровень транса я не переходил, прекрасно понимая, что тогда он тоже это сделает, и я только быстрее вымотаюсь. Безуспешно пытался достать противника, используя все доступные мне навыки. Но это было тем же самым, что поймать ветер. А Интерил каждый раз безошибочно понимал, где я нахожусь, пусть и не видел этого. А в том, что он не думает подглядывать, я был точно уверен. Наконец, я настолько вымотался, что прекратил новые попытки и остановился отдышаться. Светлый эльф открыл глаза и недовольно покачал головой. «Плохо! Ты не используешь все свои возможности по максимуму! А туда же уже посчитал, что можешь перейти на третий уровень транса! До того, как ты будешь реально готов! Еще очень и очень долго, мальчик!» Хотел было возразить на такое обращение, но мысленно усмехнулся. Для эльфа я и правда могу казаться еще ребенком. Сколько ему, интересно? По ушастым вообще же не поймешь. Отличие нашей методики от темных в том, что мы делаем акцент не на максимально усовершенствовании физического тела. Пусть это и тоже важно, но без идеального восприятия чувства пространства ты не сможешь в полной мере познать все, что тебе доступно. Темные, конечно, учатся и этому, но не так, как мы. Они к этому приходят уже после достаточного развития тела. А мы с этого начинаем учить. Пока ученик не достигнет совершенства в подобном, не переходим к силовым тренировкам. Впрочем, в твоем случае мне придется сделать исключение. У вас, людей, нет столько времени, сколько у нас, чтобы потратить его достаточно для самосовершенствования. Так что тренировки будут проходить в двух аспектах. Но все-таки советую тебе сконцентрироваться на том, что у тебя хромает больше. Восприятие и чуткость к тому, что происходит вокруг тебя. Впрочем, одно с другим взаимосвязано. Ты увидишь, как легче тебе будет заниматься и физическими упражнениями, когда научишься входить в это особое состояние. Мы называем его Сархар. Полная чистота в голове и четкое понимание того, что происходит вокруг даже без применения органов чувств. Не совсем понял, если честно. Эльф поморщился. Ему явно не хотелось раскрывать мне больше положенного, но раз уж взялся учить, то собирался подойти к делу ответственно. Знаешь, как обучают у нас особо нерадивых учеников, кто не может долгое время освоить Сархар с помощью медитативных практик? Я отрицательно помотал головой. Их помещают в абсолютно темное помещение и заставляют ориентироваться с помощью других органов чувств. Сначала им легче всего это сделать с помощью слуха. Но через какое-то время их лишает и его. Для такого у нас есть особые артефакты. Остаются обоняние и осязание. Постепенно лишают и их. После вдыхания особых снадобий нюх пропадает на несколько дней. А насчет осязания... есть и особые паралитические экстракты. Я невольно передернул плечами. Да, не хотелось бы мне оказаться на месте их нерадивых учеников. И вот, когда ученик становится способен воспринимать мир без помощи физического тела, он и понимает в полной мере, что такое Сархар. Я был озадачен. Как это вообще возможно? Воспринимать мир без помощи органов чувств. Или, скорее, раскрыть в себе то чувство, в которое многие даже и не верят. Интуицию или что-то вроде того. «Именно с помощью Сархара вы и знали, где я нахожусь?» Осторожно спросил я. «Так и есть. Умение ощущать чужое присутствие таким образом может быть весьма полезно, и когда речь о магах, владеющих темной завесой. Постигшие Сархар все равно ощутят чужое присутствие и смогут действовать более эффективно. А также поймут, если в помещении находятся посторонние. Разумеется, если противник тоже не будет в состоянии Сархары. Все мастера войны светлых эльфов обучаются такому. Насчет дроу не знаю, но думаю, у них есть что-то подобное. А еще в состоянии Сархара ни один, даже самый сильный менталист не сможет ничего сделать против тебя. Да, враждовать с эльфами действительно было бы весьма неразумно. Остается порадоваться, что, как и у нас, у них далеко не все способны стать воинами-мастерами. «Вы научите меня этому?» — осторожно спросил. «По крайней мере, попытаюсь», — хмыкнул Эйр Антерил. «Для мага войти в состояние Сархара обычно полегче, чем для обычного человека. Так что будем надеяться, что радикальных мер не потребуется». Невольно сглотнув, я кивнул. «Что нужно делать?» «Начнем со стандартной обучающей медитации, максимально очищающей сознание». Я сел в позу лотоса и привычно закрыл глаза. Медитациями мне было заниматься не впервой. Но в этот раз требовалось не просто сосредоточиться на мыслеобразе или чем-то внутри своего тела, а полностью очистить сознание. И это оказалось куда сложнее, чем я думал. Когда уже показалось, что что-то начало получаться, послышался мелодичный голос эльфа. «А теперь попробуй почувствовать то, что происходит вокруг тебя. Я буду бросать в тебя водными шариками, как уже делал прежде. Твоя задача — убрать голову с траектории движения шариков». Я бы мог, конечно, схитрить и перейти на истинное зрение. Тогда я без труда бы увидел летящие в меня сгустки магии. Но какой смысл? Впечатлить учителя в реальности, ничего не добившись? Я стал напрягать лишь органы чувств, желая интуитивно понять, где будет пролетать шарик. Проклятие! Не получалось совершенно ничего. Каждый раз эльф действовал так неожиданно и быстро, что я не успевал отреагировать. В общем, весь мокрый от водных сгустков и злой, я прервал упражнение по приказу Антерила и приступил к обычной разминке. Она, кстати, мало чем отличалась от комплекса, показанного Морганой. Но упражнения были более щадящими и рассчитанными на менее гибких и выносливых людей. Видно, что Эйр и правда постарался привести свою систему тренировок более подходящий для нас вид. И, кстати, эльф оказался прав. После упражнений шариками я куда лучше чувствовал свое тело. Странное ощущение. Но без сомнения, я ничуть не жалел, что в наставнике мне достался этот мужчина. А еще мелькнула безумная идея. Что если попытки войти в состояние Сархар помогут мне и с обучением аурному зрению? Ведь, в принципе, итоговый результат, которого нужно добиться, в чем-то схож. Открыть в себе то, что до того было недоступно, но что без сомнения во мне есть. И я собирался снова попробовать развить себе аурное зрение тем же вечером. В этот раз оставаться в Академии на ночь не стану, чтобы Моргана снова не нагрянула. Конечно, при других обстоятельствах я был бы не прочь провести с ней время, но сейчас есть куда более важное занятие. Глава 3. Две недели бесплодных попыток освоить клетое аурное зрение не увенчалось никаким успехом. Учебник я изучил от корки до корки, но толку с этого? Ведь применить полученное знание на практике не мог от слова «совсем». То ли такой тупица, то ли делаю что-то неправильно. С Архаром кое-какие подвижки были. Я уже лучше чувствовал то, что происходит вокруг даже с закрытыми глазами. Но дело продвигалось медленно. И пусть Эйр Антерил и говорил, что справляюсь лучше, чем он думал, сам я был недоволен. Или слишком зажрался, привыкнув получить результат гораздо быстрее. Хорошо, хоть в остальном жизнь текла плавно и размеренно. Я ходил на занятия, работал в лавке. Враги временно затаились и не доставляли каких-либо проблем. Может, еще и из-за этого я так досадовал на вынужденное промедление. Время, которое можно потратить на что-то полезное, утекает сквозь пальцы. А ведь Дамоклов меч, висящий надо мной в виде того тайного общества, о котором говорила Диана, не стоит списывать со счетов. В любой момент от меня могут потребовать конкретного ответа. Я не склонен был соглашаться приобретать кота в мешке. А значит, скорее всего, откажу. И тогда вокруг меня вновь начнут строиться козни и попытки покушения возобновятся. Это как пить дать. Способность же пользоваться перворунами откроет новые возможности. Я смогу лучше защищать себя и быть готовым в случае нападения. Наверное, именно из-за этого, что настолько себя накрутил за эти дни и решился на дичайший эксперимент. Решил посвятить этому весь выходной. Друзьям в академии сказал, что буду целый день занят в лавке. Домочадцам же, что посвящу его учебе и останусь в академии. В итоге я заперся в своей комнате в общаге, плотно прикрыл окно шторами и приготовился к не самым приятным минутам. И хоть Эйр Антерил предупреждал, что подобное должно проходить под присмотром опытных наставников и целителей, решил никого не привлекать. Слишком чревато раскрытие моей тайны. Ведь метод светлых эльфов я собирался немного видоизменить и использовать для других целей. Совместить с техниками развития аурного зрения, которых прочел в учебнике. Было немного страшно. Разум в таком пограничном состоянии слишком уязвим и может просто не выдержать. Об этом тоже предупреждал наставник. Но кто не рискует, как говорится. Да и я постараюсь не доводить до совсем уж критического состояния и вовремя себя вывести из него. Я уселся на пол в уже привычной позе со скрещенными ногами и закрыл глаза. Выделив из источника целительскую энергию, потянулся к рецепторам, отвечающим за зрение. Поколебавшись, все же отключил их. Открыл глаза, чтобы убедиться, что получилось. На несколько секунд уже стало страшно, что не смогу все вернуть обратно. Попробовал и облегченно выдохнул. Все нормально. Тут главное следить, чтобы источник не опустил полностью, и тогда я смогу все исправить. А теперь нужно прислушаться к звукам, что меня окружает, а также запахам, тактильным ощущениям, и одновременно попытаться прочувствовать свою связь с миром, на неком пока недоступном мне уровне. Не знаю, сколько пытался таким образом пробить проклятый барьер, отделяющий от аурного плана, безуспешно. Так, ладно. Теперь отключаем слух и ориентируемся лишь на обоняние и осязание. Погружение внутрь своего тела стало чувствоваться сильнее. Медитация давалась значительно легче, но все равно чего-то не хватало. И тогда, собравшись с духом, я отключил и все остальное, предварительно улегшись на полу. Иначе могу попросту свалиться, когда мышцы откажут. Подумал, что со стороны наверняка кажусь полным идиотом. Кто в здравом уме станет сам себя превращать в овощ, лишенный малейшей связи с окружающим миром? И еще и пытаться таким образом эту самую связь нащупать. Но ощущения были более чем удивительные и необычные. Казалось, я нахожусь в вакууме и даже собственное дыхание почти не ощущаю. Ориентация в пространстве тоже исчезла. Я не осознавал, где находится все, что окружает, будто завис в невесомости. Чувство времени тоже исчезло. А в какой-то момент даже ощутил, словно выхожу из собственного тела. Стало страшно, но я упорно запрещал себе возвращать все обратно. Отбросив все посторонние мысли, сосредоточился на упражнении из книги. Попытаться увидеть не глазами или с помощью других органов чувств, чем-то иным, что находится внутри моего тела и о чем я до недавнего времени даже не подозревал. Мне казалось, что прошла вечность. Поддерживал я состояние медитации уже исключительно на морально-волевых. Из чистого упрямства не желал прекращать эксперимент. Со злостью подумал, что лучше сдохну, но не сдамся. В какой-то момент осознание реальности исчезло окончательно. Вокруг словно взорвалось сверхновое. Вместо темноты – ослепительно яркий свет. И меня бросило в холодный пот от непонимания происходящего. Четко ничего нельзя было различить, кроме этого света. Ощущение времени снова исчезло. Не знаю, через какую минуту вечности вместо света вокруг вспыхнули перворуны в самом разнообразном их сочетании. И уже известные мне и совершенно незнакомые. Они пронизывали буквально все. По сути, из них и был создан материальный мир. Как оказалось, даже в самых простых и немагических вещах присутствовала их частица. Только те перворуны, которые не оказывали магического влияния, были немного иными и не такими яркими. Восхищенный и завороженный, я смотрел вокруг, чувствуя себя словно какой-то матрице, состоящей из неизвестного мне программного кода. Неужели это оно и есть? Аурное зрение. У меня получилось. Захлестнувшее меня ликование выбило из состояния концентрации. Я мысленно чертыхнулся, снова оказавшись в темноте. С опаской попытался снова почувствовать связь с удивительным миром перворун. И в этот раз получилось без труда. Я мысленно хохотал как безумный, охваченный целым шквалом эмоций. Мой рискованный эксперимент удался. Так, а теперь осторожненько возвращаемся к реальности. Когда я вернул чувствительность телу, оно некоторое время отказывалось повиноваться. Задеревенело так, что едва шевелиться мог. Пришлось несколько раз прогонять по телу энергию, чтобы оно обрело нормальную чувствительность. Потом я вернулся в органы чувств. И вот теперь, наконец, понял, что имел в виду Эйр Антерил по состояниям Сархар. После таких вот упражнений вся окружающая реальность воспринималась гораздо острее. Множество мелочей, которых я раньше не замечал, обрушились на мозг, буквально дезориентируя. Впрочем, постепенно это проходило, и я не уверен, что получится легко это вернуть. Хотя наставник и говорил, что раз прочувствовав его, будет уже гораздо легче двигаться в правильном направлении. Эх, чую, ждет меня серьезный выговор, когда Эйрон Терри узнает о том, на какой риск я пошел в одиночку. А рассказать хотя бы частичную правду придется. Он ведь заметит прогресс. Эх, ну да ладно. Сейчас это не главное, что беспокоило. Я наконец-то освоил аурное зрение. Охнул, осознав, что в комнате уже совсем темно. Причем до того момента, как развеялось состояние Сархара, я все воспринимал так же четко, как при свете. Быстро зажег магический светильник и посмотрел на часы. Глаза полезли на лоб. Уже за полночь. Это, похоже, я целый день так провалялся на полу. Но результат однозначно того стоил. Еще бы купол порицания освоить, но сегодня даже пробовать не буду. Устал зверски. А мозг при малейшей попытке его загрузить дополнительно отзывался вспышками боли. Лучше высплюсь, а завтра после занятий продолжу эксперименты. Утром у меня был такой вид, что краши в гроб кладут, что отметил Эйрон Терри, которому я заявился на тренировку. Нахмурившись, эльф неодобрительно произнес: «Я понимаю, что в выходной день студенты стараются хорошенько развлечься, но вы подумали о том, как сможете выдержать тренировку?» Самое обидное, что я вовсе не развлекался, а усердно развивал себя. Вопрос в другом. Говорить или не говорить наставнику? Может, все-таки пронесет и не понадобится? Не то чтобы я боялся гнева Эйрона Террила. Он был на редкость сдержанным, даже когда отчитывал. Но при этом мог допечь до печенок лекциями о вреде самоволия в таких вещах. А голова все еще побаливала после вчерашних перегрузок. Даже попытка подлечить себя и сон не помогли избавиться от неприятных ощущений совсем. «Может, сегодня ограничимся физическими нагрузками?» Осторожно предложил. «Нет уж, молодой человек». В глазах эльфа появилась насмешка. «Я хочу, чтобы вы в полной мере почувствовали свою вину». И началось издевательство. Мне завязали глаза, и помимо привычных бросков водных сгустков, наставник взялся за тренировочный шест. Вскоре я, не успевший за его перемещениями, был попросту избит. Конечно, состояние Сархара я вызвать попытался, но стало только хуже. Чуть сознание не потерял от головной боли. Похоже, организм недвусмысленно намекал, что с новыми экспериментами лучше подождать денек-другой. В общем, с тренировки я буквально выползал. Эйрон Терри же явно был доволен проведенным воспитательным процессом и советовал на следующую тренировку приходить в более вменяемом состоянии. Провожая меня таким вот напутствием, он вдруг осекся и уставился куда-то поверх моего плеча. В некотором недоумении обернулся и скинул брови. На пороге тренировочного зала стояла принцесса Гианара в окружении своей свиты. Глава 4. «Надеюсь, мы не помешаем?» — холодно спросила Гианара у эльфа, не снизойдя до приветствия. И пусть тренировочные залы в принципе были доступны для всех студентов, но обычно светлые эльфы предпочитали отделяться от остальных. К своим секретам они относились весьма трепетно. Так что их здесь появление показалось странным. Выглядела эльфийка, кстати, потрясающе. Тренировочный костюм из тонкой материи облегал как вторая кожа, подчеркивая все прелести великолепной фигуры. При всем моем неоднозначном отношении к этой особе я на какое-то время завис. Что уж говорить об Айнтериле, который, как я заметил, был принцессе неравнодушен. «Куда пялишься, нерд?» Голос Ронареда, эльфа, который с первой встречи меня категорически не взлюбил, подействовал отрезвляюще. Я презрительно усмехнулся, но, не желая нарываться на новые неприятности, предпочел проигнорировать. «Мы уже закончили, ваше высочество». Отмер наставник, не сводя глаз девушки. «Отлично. А то из всех залов этот мне понравился больше других». Немного капризным тоном отозвалась она. «Да и интересно было посмотреть, какие из наших секретов вы решили выдать чужакам». Последнее прозвучало с таким ехидством и презрением, что Эйр изменился в лице. «Я всего лишь использую кое-что из доступных техник». Не удостоив его ответом, она прошла внутрь и вопросительно изогнула брови. «Так и будете меня разглядывать? Или все же продемонстрируете, как проходит ваше обучение? Все же интересно, насколько низко мог пасть наш бывший сородич». Эйрон Терри побелел так, что мне за него даже страшно стало. «Бедный мужик». Похоже, привычная невозмутимость и сдержанность при общении с этой особой давала изрядный сбой. Видя, что он не может подобрать слов, я вмешался. Мы с Эйром не цирковые обезьянки, чтобы развлекать кого-то. К тому же, как он уже сказал, тренировка на сегодня закончена. Хотите, приходите в среду, когда у нас будет новое занятие. «Придем, не сомневайтесь», – прошипела Геонара, впившись в меня злым взглядом. «Интересно, какая муха ее укусила? До последнего момента вообще меня демонстративно игнорировала. Осторожно коснулся ее ментально-универсальным щупом и так и не смог разобраться в том хаосе, что царил внутри девушки. Но то, что ледяной королевы она выглядит лишь снаружи, это несомненно. Темпераментная штучка на самом деле». Взгляд снова помимо воли опустился на ее грудь, что она явно заметила. Но к моему удивлению, если глаза ее выражали возмущение и недовольство, то внутри промелькнуло что-то вроде удовлетворения. Она еще и как-то повернулась и немного подтянулась, чтобы выглядеть еще более выигрышно. А потом, будто больше нас не замечая, велела Ронареду подать ей тренировочный меч. Честно говоря, я бы с интересом посмотрел на то, как проходит их тренировка. Но эльфы зашипели не хуже змей, когда замешкался на пороге. Так что счел за лучшее свалить. Но поведение Геонары определенно удивляло. Особенно ее обещание прийти на следующую тренировку. Хотя, может и правда, собираются удостовериться, что Энтерин не выдаст людям больше допустимого. Кто их эльфов знает? Выросшая словно из-под земли Моргана заставила вздрогнуть. Да, еще только раннее утро. А уже встречаю вторую потрясающую красивую девушку. Мысленно хмыкнул. Самое обидное, что ощущаю себя настолько хреново, что даже это не радует. Или это из-за того, что у обеих красоток лица недовольно кривятся и они явно ко мне не испытывают положительных эмоций? Но если в отношении Геонары это не удивительно, то Моргана чего дуется? «Выглядишь отвратительно», — без обиняков сказала она, разглядывая мою физиономию. «Видимо, ночка выдалась бурная», — едко добавила эльфийка. «Моргана, ты хоть не начинай», — простонал я. «Я, конечно, не требую от тебя каких-то обязательств, но твоя ложь несколько оскорбительна. Если настолько устал от наших с тобой отношений и захотел переключиться на кого-то еще, мог так и сказать». Я даже не нашел, что сказать. «Ты о чем?» «Ты зачем-то солгал о том, что будешь в лавке. Я заходила к тебе. Но мне сказали, ты в академии. В общежитии тебя тоже не было. По крайней мере, на мой стук никто не ответил. Я уже чего только не надумала, что тебя опять похитили или убили. Всех на уши подняла. Даже среди светлых эльфов пыталась разузнать, не знает ли чего-то». «Серьезно?» Я опешил. «И тут ты заявляешься целый и невредимый. Еще и выглядишь так, словно всю ночь кутил и развлекался на пропалую. Совесть у тебя есть, али нет?» «Моргана, прости». Стало немного стыдно. «Я не знал, что мое отсутствие настолько тебя встревожит. Всего лишь хотел немного позаниматься в одиночестве. Ведь говорил же тебе, что буду занят». «И где же ты занимался?» Она прищурилась. «У себя в комнате». «Тогда почему не открывал?» «Вот же черт! И что говорить?» Придется хотя бы частично сказать правду, иначе точно разругаюсь с Морганой. А этого все же не хотелось. Привык к ней как-то за это время, и мне с ней на самом деле было хорошо. «Извини, я тут пытался один эксперимент осуществить». «Какой еще эксперимент?» — недоверчиво спросила девушка. «По типу того, какой светлый эльф используют для развития состояния сархар, когда нужно отсечь все органы чувств, чтобы добиться нужного эффекта». «Ты совсем идиот!» Ее глаза расширились. «А о том, что подобное иногда заканчивается необратимыми повреждениями мозга, тебя разве не предупредили?» «Предупредили!» — послышался за спиной ледяной голос Айнтерила. «Вот же демоны! И долго он же тут позади стоит? Мне ведь казалось, что пошел своей дорогой». Я тоскливо вздохнул. «Теперь меня ждет выволочка от них обоих». «За мной, нерд!» — отчеканил наставник и двинулся в сторону помещения, где проживал в академии. Он предпочитал не обычное общежитие, а комнату рядом с тренировочными залами,